Глава 58. Деньги делали чудеса. Деньги все ему позволяли. Лхасу, Пури, Иерусалим и полет до мечети Коканда. Там владетель воздушного лайнера, реактивной изящной ласточки, исповедался. Вновь весьма опрометчиво. Смахивающему на тысячелетний чинар седому провидцу Муле. Одним отчаянным махом выложив правоверному мусульманину историю о невыносимом крике гнездящегося внутри демона и не менее страстно пожаловавшись на равнодушие неба, Бога, кого угодно, равнодушие, из-за которого он незаслуженно, несправедливо страдает.